По дороге к столику Гейб вытащил из рюкзака ноутбук. «Тео, ты не поверишь, что я вчера ночью обнаружил?» Тео поднял голову. «Привет, Гейб. Вы не знакомы с Вэл Риордан? Она наш местный психиатр». Гейб протянул женщине руку, и она пожала ее, не отрывая глаз от его заляпанных грязью сапог. «Извините», — сказал он, — «я весь день в поле. Приятно познакомиться». «Гейб — биолог. У него лаборатория на метеостанции». Гейбу стало неловко. Женщина не произнесла ни слова. Она была привлекательна, как любая хорошо накрашенная женщина, но оказалась немного не в себе, словно ее чем-то оглушили. «Извините, что помешал. Мы можем потом поговорить, Тео». «Не-не, садись. Вы ведь не возражаете, правда, Вэл? А наш сеанс завершим позже. Мне кажется, у меня еще 20 секунд в запасе». «Все в порядке», — ответила Вэл. Похоже, туман у нее в голове рассеивался. «Возможно, и вам это будет интересно», — сказал Гейб, втискиваясь на свободный стул и поворачивая ноутбук экраном к психиатру. «Вот, посмотрите». Как и многим ученым, Гейбу оставалось неведомо, что всем остальным людям научные исследования глубоко до крысиной жопки, если их нельзя выразить в долларовом эквиваленте. «Зеленые точки?» — спросила Вэл. «Нет, это крысы». «Смешно. А так похоже на зеленые точки. Это топографическая карта Хвойной бухты. Вот это помеченные крысы. Видите, какая дивергенция? Вот эти 10 никуда не пошли вместе с остальными. Помнишь, Тео?» Вэл перевела взгляд на констебля, ожидая объяснений. «Гейб отслеживает крыс с микрочипами внутри. Это одно из многого, чем я еще занимаюсь. Преимущественно я считаю всякую падаль на берегу». Пленительное занятие. Вэл даже не пыталась скрыть презрение. «Да, это очень здорово», — подхватил Гейб и вновь обратился к Тео. «Как бы там ни было, вот эти 10 никуда не пошли». «Ну, ты уже говорил. Ты еще думал, что они сдохли». «Они не сдохли. По крайней мере, те 6, которых я нашел. Их не смерть остановила, а секс». «Что?» «Я отловил живьем 20 особей из этой группы, которая ушла. Но когда пошел искать тех, что остались, их даже ловить не пришлось. Там было 3 пары, и все занимались совокуплением». «Так отчего тогда ушли остальные?» «Не знаю». «А это значит того? Размножались? За одной парой я наблюдал целый час. Они сделали это 117 раз». «За час? И крысы так могут?» «Могут, но не делают». «Ну ты же сам сказал, что они это сделали». «Это аномалия. Но это делали все 3 пары. Одна из самочек умерла, но самец продолжал ее обрабатывать, когда я их нашел». Лицо Тео окаменело от усилия понять, что к чертям собачьим Гейб пытается сказать и зачем он это вообще говорит. «И что это значит? Понятия не имею», — ответил Гейб. «Я не знаю, почему началась массовая эвакуация первой группы. И я не знаю, почему меньшая группа осталась совокупляться». «Ну, спасибо, что поделился с нами». «Пища и секс», — сказал Гейб. «Может, тебе тоже следует что-нибудь съесть, Гейб?» И Тео поманил официантку. «Что вы хотите этим сказать, пища и секс?» — спросила Вэл. «Все их поведение нацелено на пищу и секс». «Это Фрейд?» «Уж скорее Дарвин». Вэл склонилась к нему, и Гейб ощутил запах ее духов. Вот теперь, казалось, ей действительно стало интересно. «Можно ли это утверждать? Поведение гораздо сложнее, вы думаете?» «Я знаю. И чем бы ни были ваши исследования радиокрыс, они говорят о том же». Вэл развернула к ним монитор. «У вас 6 крыс занимаются сексом. Но если я все правильно понимаю, то, в общем, гораздо больше крыс просто снялись с места без всякой видимой причины, так?» «Причина есть. Я просто пока ее не знаю». «Но это не пища и, очевидно, не секс». «Трудно сказать. Может, они насмотрелись насилия по телевидению».